Он волновался от присутствия множества людей, которые глядели теперь на них с крыльца, и торопился. «Давай, давай, чего возишься?» — ругал он Кулька. Растопырился, как баба. «Вот это кулачина!» — крикнули с крыльца. «Сазон так сазон! Наем пахать можно! Эге, бочку пожарную возить! Вот елся за счет рабочего класса и трудового крестьянства!» Кречев подтолкнул под локоть робко стоявшую возле мужа Феклу. «Пошли, пошли! Чего глаза-то пяль с бестолку?» «Матвей, как же нам теперь без тебя-то? Неужели не свидимся?» Губы ее тряслись, глаза наполнились слезами, а рука правая, сложенная в троеперстие, машинально и быстро крестила его мелкими крестиками. Варька, глядя на мать, тоже начала давиться слезами и гукать, глотая рыдание. «Будет, мать, будет!» — сказал Матвей Платоныч, хмурясь и косо поглядывая на гоготавшее крыльцо. «Постыдись плакать перед ними-то! Бог не выдаст, свинья не съест! Спаси вас, Христос!» Кречев подвел Феклу и Варьку к высоким тесовым воротам, ведущим в просторные каманинские конюшни. Его встретил охранник в черном полушубке, вкось перехваченный ремнями, с наганом на боку. «Фамилии?» — строго спросил не Феклу, а Кречева. «Амвросимовы, Фекла и Варвара». «Так». Тот открыл черную в картонном переплете тетрадь, заскользил глазами по страницам. «Так, вот они. Запомните, поедете на шестой подводе, возчик Касьянов из Пантюхина. А теперь марш на место!» Он растворил ворота и пропустил в конюшню Феклу и Варвару. В полусумрачном сарае Кречев увидел множество людей, сидевших и валявшихся прямо на полу на свежей соломе. Разговаривали тихо, многоголосо, и оттого слышался один слитный и протяжный гуд, как шмели гудели «бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу». Где-то раздавались слабый детский плач, да робкое назойливое упрашивание: «Мамка, пусти на улицу! Мамка, на улицу хочу!» На вошедших никто не взглянул, и никто их не спросил ни о чем. Постояв с минуту возле ворот, они сиротливо опустились на солому тут же возле стенки. «Ну чего, закрываем?» — спросил охранник зазевавшегося Кречева. «А? Ну да, закрывай». Кречев как-то содрогнулся весь, словно чем напугал его этот охранник. «Закрывай», — повторил он со вздохом и пошел прочь от ворот. Глава 13. Ударная кампания по раскулачиванию в Тихановском районе благополучно завершилась за две недели. Всех, кого надо было изолировать, изолировали. Кого выслать за пределы округа, выслали. Кого переселить в пустующие теперь уж государственные, а не кулацкие дома, переселили. Которые дома занять под конторы, заняли. Райком и райсполком, избавившись от других контор, вольно расселились по двум этажам просторного каманинского дома, и облик районного центра Тиханова принял свой окончательный вид. На домах беглых купцов и лавочников, на заведениях трактирщиков, колбасников, калашников, сыроваров и маслобойщиков, на просторных сосновых и кирпичных мужицких хоромах, окрещенных кулацкими гнездами, теперь появились вывески, писанные бывшим степановским богомазом Кузьминым с одним и тем же заглавным словом «рай», возвещавшим миру о наступлении желанной поры всеобщего благоденствия на этой грешной земле. а над высоким бетонным крыльцом старого каманинского магазина повесили воистину волшебную картинку с нарисованной колбасой —